Это озеро называется Према-Сарова. И Према что значит? Любовь. Это озеро любви. Теперь у нас есть редкая возможность искупаться в озере любви. Кто хочет искупаться в озере любви? Okay. У вас будет на купание 7 минут ровно. Хорошо? Я буквально 2 минуты скажу про нити лилу, которая происходит здесь. Я говорил, что когда Кришна проявляет свои апракат лилы здесь, они становятся апракат лилами. И иногда лилы в материальном мире еще интереснее, еще удивительнее, чем апракат лилы в духовном мире. Лила, которая происходила на Прем-Сароваре, никогда не происходит в духовном мире. Так что мы находимся в особом месте. Есть разные настроения. Есть настроение моханы. Мохана значит, что Кришна не знает, кто он, не знает, зачем он, почему он полностью забыл себя. Есть модана. Модана значит, что у него в сердце поднимается огромная волна радости и счастья. Эта волна захлестывает его. Но есть особое настроение – мадана. Мадана – это когда Кришна сходит с ума. Когда Кришна не просто забывает, кто он, что он, зачем он, почему он, для чего он. Когда Кришна забывает все на свете. И единственное, кто может пробуждать в нем такое настроение – это кто? Кто может отгадать? Рада. Однажды Кришна с Радой находились здесь, в Кунже, и беседовали друг с другом. И какой-то шмель прилетел на запах, исходивший от Шримати Радхарани. От ее тела исходит запах лотосов. И шмель стал крутиться вокруг ее лица, она пыталась отогнать его, но шмель не отгонялся. В конце концов Маду Мангал бежал в эту Кунжу и отогнал шмеля, а потом торжествующе, победно закричал: «Я прогнал Мадусуду, но Мадусудан никогда больше не вернется!» Мадусудан – это шмель. И Мадусудан – это кто? Кришна. Кришна. Раз и Матерь Радхарани услышал, я прогнал Мадусудану, Мадусудан никогда больше не вернется. Она стала рыдать. Мадусудан, Кришна, никогда больше не вернется. Кришна сидит рядом с ней. Кришна ближе всего для нее. Она испытывает такую разлуку, которую не дано нам испытать. Она плачет, и Кришна сидит и думает, что с ней происходит. Я же рядом. Она плачет от разлуки со мной. И когда Кришна увидел ее слезы, Кришна сам заплакал. И Кришна сам упал в обморок. И озеро их слез составило это Према-Сарова. Это слезы Кришны и Радхи. И когда эта лила случилась, Кришна стал думать. Пока я тут, пока я рядом с Радхой, она плачет так, как будто меня нет. Когда я уйду, она будет счастлива, потому что она будет думать, что я рядом с ней. Как называется наша философия? Ачинтья Беда Абеда Татва. Шримати Радхарани – высшее проявление. Ачинтья Беда Абеда Татва. Для нее разлука с Кришной и встреча с Кришной непостижимым образом не отличны друг от друга. Она отлична от Кришны, не отлична от Кришны. И когда Кришна рядом с ней, она чувствует разлуку. Когда Кришны нет, она чувствует, что Кришна рядом с ней. Она видит дерево Тамала, начинает разговаривать с ним, как будто бы это Кришна. И Кришна появляется из дерева Тамала. И когда Кришна увидел это, он подумал, может, мне лучше уехать. Когда я здесь, она плачет от разлуки со мной. Когда уеду, она будет счастлива, потому что она везде будет видеть меня и чувствовать меня. Это состояние, когда Рада испытывает разлуку с Кришной, хотя Кришна находится рядом. Или наоборот, когда Рада испытывает ощущение встречи с Кришной, хотя Кришна далеко. Называется Према Вайчити. Шрила Рупа Госвами говорит, что любовь невозможно описать геометрическим образом. Любовь никогда не ходит прямо. Любовь всегда ходит, как змея. Любовь невозможно понять. Особенно невозможно понять любовь Шримати Радхарани. Но ее можно почувствовать. И поэтому мы, завершая нашу парикраму, окунемся в воды этого озера и почувствуем или попытаемся почувствовать что-то. И потом очищенные вернемся во Вриндаван к Махапрасаду. У нас всего есть несколько минут, но мы пытались сегодня с вами думать над тем, кто такая Шримати Радхарани, какова ее сила и каково ее могущество, кто она и как благодаря служению ей человек может понять Кришну. И если хотя бы чуть-чуть мы смогли об этом подумать, то это уже большая удача для нас всех. Спасибо большое. Джай-джай Шри Радхе! Симаданакья Махабава Симати Радхарани. Гаура Премананде. Вам понравилась парикрама? Да. Спасибо большое. Окей. Да. Давайте быстренько искупаемся. 5, 7.